такое? Суп из телятины и овощей. А помнишь молодого человека, который был у нас на прошлой неделе? Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы, что спросила я это с ледяным спокойствием. Гарантии занятости. А, завопил Пит прямо в экран. Когда это тебе приходилось беспокоиться насчет гарантии занятости? Ты, мистер Итан, мистер Оксфорд и мистер Гвардеец. Затем он повернулся ко мне. Что? Какой молодой человек? Когда? Если ему задаешь вопрос, он неизменно проделывает этот фокус. Сначала скажет что-нибудь ни к селу, ни к городу, а уж после ответит тебе одним или несколькими собственными. Он меня с ума сводит. Как и ты, милый Нед. Только ты сводишь меня с ума, потому что я люблю тебя всей душой. Если отца спросить, Пит, в каком году была битва при Гастингсе, он ответит, опять они урезали пособие по безработице. В реальном исчислении уже на 5% за последние 2 года. 5%, сволочи! Гастингс? А зачем тебе? С чего вдруг Гастингс? Битва при Гастингсе была ничем иным, как стычкой военщины с разбойниками-баронами. Единственная битва, о которой каждому следует знать, это битва между... И заведет свою обычную волынку. И ведь знает, что доводит меня до белого коленя. Думаю, может быть, и Хиллари тоже. Как бы там ни было, я стояла на своем. Молодой человек, которого я к нам приводила. Его имя Нед, и ты отлично его помнишь. Мы познакомились в Хард-Рок 2 недели назад. Слон Рейнджер в крикетном джемпере? Ты об этом, что ли? Никакой он не слон Рейнджер. А на мой взгляд, похож. Хиллс, как, по-твоему, походил он на слона Рейнджера? Он определенно был очень вежлив, сказала Хиллари. Вот именно. И Пит повернулся к своему дурацкому телевизору, по которому как раз показывали твоего отца, выступающего перед йоркширскими шахтерами, что, должна признать, было действительно смешно. Ты только взгляни. Старый фашист впервые в жизни оказался севернее Уотфорда. Голову дам на отсечение. Округ на северо-западной границе Лондона. Если не считать тех случаев, когда он приезжал в Шотландию, чтобы подстрелить куропатку. Невероятно! Невероятно! Бог с ним, с Уотфордом. Ты-то, когда в последний раз забирался северней Хэмпстеда? Спросила я. Фишенебельный район на севере Лондона. Вернее, крикнула. Это было, думаю, только справедливо, потому что он вывел меня из себя. И вообще, он бывает иногда таким ханжой. Хиллари проиграла обычную пластинку «Не смей так разговаривать с отцом», после чего вернулась к своей статье. Она теперь ведет новую колонку «Лишнее ребро» и очень легко выходит из себя. «Ты, видимо, забыла, что докторскую степень я получил в Шеффилдском университете», — произнес Пит таким тоном, будто это обстоятельство позволяло претендовать на звание «Северянин десятилетия». Шеффилд расположен в 257 километрах к северо-западу от Лондона. «Подумаешь», — фыркнула я. «Суть дела в том, что Нед приходится сыном как раз этому человеку». И я торжествующе указала пальцем на экран. Увы, на экране в это время объявился ведущий. Пит в благоговейном трепете повернулся ко мне. «Этот юноша — сын Брайана Уолдена?» — хрипло осведомился он. «Ты встречаешься с сыном Брайана Уолдена?» Оказывается, ведущий, Брайан Уолден, тоже состоит в парламенте, только от лейбористов. И в мозгу Пита мгновенно возникла картинка. Я, а рядом со мной сын социалистического принца. Я просто видела, как Пит пытается быстренько просчитать шансы втереться в доверие к Брайану Уолдену, как тесть к свекру, заполучить на следующих выборах местечко в парламенте и триумфально прошествовать от унылой службы в управлении народного образования Центрального Лондона к блеску и роскоши, палаты общин и национальной славе. Питер Фендеман, смутьян-диссидент и герой рабочего класса. Я видела все эти фантазии в его алчных глазах. Отвратительно. «Да не этого», — сказала я. «Вон того». На экране опять появился твой отец. На этот раз он с бумагами под мышкой подходил к дверям дома 10. Даунинг-стрит, 10. Официальная лондонская резиденция премьер-министра. «Я люблю тебя, Нед. Люблю сильнее, чем приливы любят луну». Сильнее, чем Микки любит Минни и Винни-Пух любит мед.